Универсальный перемещатель доставил нас в другое место. Это тоже лес. Но в Центральной Африке. Тут я хочу показать вам скорее не самого обитателя, а последствия его трудов. Какие последствия? Наверняка самые ужасные. Какой-нибудь огромный зверь что-нибудь разрушил. Как раз наоборот. Маленький кое-что построил. Построил? Разве животные умеют что-то строить? Конечно. Вспомни бобра. Он строит плотины. Но тут нет никаких плотин. Тут даже реки нет. Тут только деревья, кустарники и скалы. Точнее, одна скала. Какая еще скала? Ну вот же, стоит на полянке. Никакая это не скала, а похожая на кривую, изрытую маленькими бороздками гору высотой метров... 6. Друзья мои, это не просто скала или гора, как вы говорите, это жилище. Его построили термиты, дальние родственники тараканов. А, так это муравейник? Правильнее будет сказать термитник. Ничего себе муравейничек, высотой с двухэтажный дом. Ну, как его построили? Очень просто. Хотя нет, я выбрал неправильное слово. Конечно же, непросто. Миллионы маленьких тружеников соорудили это строение из песка, глины и древесных щепок, скрепив все своей слюной. Тогда она должна быть совсем хрупкая. Разумеется, это не железобетон, но материал достаточно прочный. Многим термитникам по нескольку сотен лет. А есть такие, которые стоят уже более 2000 лет. Вот это я понимаю, рабочие. У нас в прошлом году ремонт в доме делали. Так уже все отваливается. Не все термиты такие добросовестные строители. Примерно 10% видов термитов являются вредителями, принося потери хозяйству человека, исчисляемые миллионами долларов. А чем они вредят? Они же такие маленькие. Термиты питаются древесиной. Делают они это очень скрытно, почти незаметно. Стоит деревянный дом, снаружи вроде все в порядке, а внутри труха, все термиты съели. Попав в дом, термиты не ограничиваются древесиной. Все, в чем есть целлюлоза, их любимое лакомство, служит потенциальной пищей. Последствия этого порой просто катастрофические. Например, в Южной Америке из-за постоянного присутствия термитов в городах редко можно найти книгу старше 50 лет. Теперь они мне совсем не нравятся. И как же с ними бороться? Древесину надо защищать от термитов. Но если они все же поселились в доме, уничтожать ядом. Хотя есть и другой способ. Какой? Сейчас я вам покажу. На этот раз мы оказались в Юго-Восточной Азии. Здесь очень красиво. В лесу полно цветов. Да кому нужны цветы? Мне. Это потому, что ты девчонка. Ничего подобного. Вон тому мужчине тоже нравится. Видишь, он рассматривает какой-то цветок. Вижу. И это для меня загадка. Этого мужчину зовут Нган Ли. Он ученый-ботаник. Меня интересуют насекомоядные цветы. Какие? Те, что едят насекомых. Вот возьмем, к примеру, это растение. Непентес белоокаймленный. Он растет, как лиана, часто вьется по деревьям на десятки метров. У него красивые цветы. Они похожи на... носки, которые кто-то повесил сушиться. Сам ты носок. Они похожи на кувшины. Эти кувшины действительно очень красивы, но для насекомых они таят в себе страшную опасность. Это самые настоящие ловушки. А почему он называется белоокаймленный? Край его горловины окаймляет белая полоска. Видите? Да-да, видим. Подождите, а вот на том ее нет. Значит, он хорошо пообедал. Что вы хотите этим сказать? Внутри него находятся переваренные термиты. А как они туда попали? Непентес выделяет аромат, который привлекает термитов. Они обгрызают окаймление и попадают в ловушку, сами становятся пищей. Увидеть вживую это трудно. Мы находим ловушки без полоски, но с термитами внутри. Но чтобы проследить за процессом, нужна большая удача. Почему? Трудность состоит в том, что термиты, на которых специализируется Непентес, активизируются лишь ночью. С наступлением темноты миллионы термитов разбегаются по лесу колоннами, которым, кажется, нет конца. Если разведчик находит Непентес, он зазывает других рабочих, и они карабкаются на стенку ловушки вот сюда. Где белая полоска? Верно. Белая полоска — лакомство, перед которым невозможно устоять. Но когда наверх забираются следующие термиты, первых оттесняют на скользкую кромку. И вскоре происходит неизбежное. Термиты падают на дно ловушки, из которой уже не выбраться. Какое коварное растение! Но все равно спасибо, что вы нам о нем рассказали. Не за что. Ну, мне пора. Надо еще многое успеть до заката. Владимир Сергеевич, а я думал, что растение само набрасывается на насекомое и хватает его, хрем, и нету. Такое бывает только в кино. За окном универсального перемещателя стало темно. Профессор, мы в какой-нибудь страшной, затерянной в горах пещере? Нет, мы на дне океана. Здесь ничего не видно. Сейчас я включу свет. Ух ты, как интересно! Луч осветил морское дно. Может, мы увидим затонувшие сокровища? Пока я вижу только водоросли и камни. А вон там из земли поднимается какой-то дым. Странно. Это не дым, а гидротермальный источник. Из него в океан выходит горячая вода, насыщенная минералами. Ой, Петя, смотри, по дну кто-то ползет. Похоже на краба, только он белый и у него длинные передние лапы. К тому же они покрыты мехом. Ничего себе, мех под водой. Этого краба ученые обнаружили совсем недавно. Он живет на большой глубине, и его передние конечности действительно покрыты щетиной, напоминающей пушистый мех. Длина его тела около 15 сантиметров. Его первооткрывателем он напомнил легендарного снежного человека, которого еще называют Бигфут, Сасквотч, Йетти. Поэтому его так и прозвали Краб Йетти. Смотрите, а что случилось вон с той рыбой? Она лежит на боку. Тело у нее плоское, словно ее кто-то раздавил. Может, она действительно того? Что того? Ну, тю-тю. Что тю-тю? Маша, какая ты непонятливая. Я хочу сказать, что, может быть, она умерла. Фу. Хотя, может, я не прав. Смотрите, у нее глаза открыты. И плавники слегка шевелятся. Обратите внимание, оба ее глаза на одной стороне. А, точно! А разве такое может быть? Может, если это рыба из разновидности камбалы. Камбала плавает на боку и часто ложится на дно. Но не для того, чтобы отдохнуть. Так она скрывается от хищников и сама выслеживает добычу. Пока малек развивается, это рыба как рыба. Но потом один глаз переползает на другую сторону. Обычно это правая сторона. И эта глазная, обращенная кверху сторона, ярче окрашена. Семейство камбаловых насчитывает около 60 видов. Одним из самых известных является вот этот тихоокеанский белокорый палтус. Его длина может достигать 2 метра. Ого! Вот это рыбка! А я нашла еще одну камбалу. Вон она! У нее тоже расплющенное тело, и плавает она на боку. Только внешне немного отличается от палтуса. Да, точно! У нее хвост длиннее, а плавники похожи на крылья. Она ими размахивает, как птица. Вообще-то, если приглядеться, эта рыба не очень похожа на камбалу. Правильно, потому что это электрический скат. Какое смешное название. Можно подумать, эта рыба бьет током. Так и есть. Вы это серьезно, профессор? Конечно. Какие тут могут быть шутки? Электрический скат – очень опасное животное. Силы электрического тока, который генерирует эта рыба, достаточно, чтобы оглушить человека. Скат может производить электрический заряд, напряжение которого колеблется от 8 до 220 вольт. Скаты используют его в обороне и при ловле добычи. Но электричество им нужно не только для этого. Скаты очень плохо видят, поэтому используют электрорецепцию. А что это такое электрорецепция? Способность животных воспринимать электрические сигналы окружающей среды. Очень тонко чувствуя магнитное поле Земли, скаты хорошо ориентируются в водном пространстве. Ух ты! Смотрите! А там плывет здоровенная рыбина. Она похожа на акулу. Тело вытянутое, острые плавники. А нос длинный, плоский, по краям его зубцы, прямо как пила. Эта рыба принадлежит семейству скатов. Ее длинный костяной вырост на голове действительно напоминает пилу. Поэтому ее так и назвали рыба-пила. Длина такой рыбы может достигать 5-6 метров, а ее вырост – метра или полутора. А я думал, такие рыбы только в сказках бывают. А для чего ей такая страшная палка с шипами? Для охоты. И не только. Этот инструмент служит в качестве локатора. Он улавливает электрические колебания, которые излучают живые организмы. Сенсоры, которыми утыканы эти пилы, позволяют чувствовать размеры и расстояние до потенциальной жертвы. А сила атаки такова, что рыба, попавшая под удар этой пилы, просто разрубается на части. Вот это я понимаю! Обитатель нашей планеты! Друзья мои, посмотрите в верхнее окно универсального перемещателя. Над нами плывет очень странная рыба. Ага, она похожа на молоток. Тело длинное, а голова широкая. Это акула. Из-за формы головы ее прозвали рыба-молот. Как же она плавает с такой головой? Наверное, ей очень неудобно? Как раз наоборот. Благодаря такой удивительной форме эта акула прекрасно умеет маневрировать. Ее глаза, широко расставленные по краям выростов, вращаются на 360 градусов. Акула видит все вокруг себя. Это очень опасный хищник. И очень страшный. Бррр. Мы вынырнули. Вокруг только вода и небо. Жаль, рыб здесь уже не увидишь. Как знать. Что вы хотите этим сказать, Владимир Сергеевич? Да, разве можно встретить рыбу над водой? Можно, если это летучая рыба. Профессор, рыбы не умеют летать, это все знают. Им же нужна вода. Все верно. Но есть такие, которые в случае опасности готовы выпрыгнуть из воды, лишь бы спастись от хищников. В нужный момент их плавники превращаются в крылья. Вот, посмотрите. Ух ты! Из воды выскочили две рыбы. Они так сильно виляют хвостами, что не падают обратно, а словно бегут по волнам. Ого! Они уже не бегут, а летят! Да еще так быстро! Эти рыбы могут развивать скорость до 80 км в час. Планируя в воздухе, они постепенно снижаются обратно к воде. Высота полета может достигать 5 метров. А далеко они могут так улететь? Метров на 50. Но были случаи, когда рыбы пролетали 400 метров. Они искусно используют потоки воздуха над водой. Ничего себе! 400 метров! Это уже не рыбы, это уже самые настоящие птицы получаются.